нехай постанова. Белое небо плюс черная смерть. Я не удивлюсь, если в июле пойдет снег. Или конец света где-то за стенкой. Но он как-то слишком застенчив, чтобы прийти к нам во сне. Ведь нас нет координаты, точки на карте. Кусочками пустоты в треугольных бермудских квадратах города. Я рад, ты тоже, и все, что мы прожили. И сложим боженьки, чтоб не молчать и сдохнуть попозже. Все эти люди с рожей салата эмоций пытаются врать самому себе правдой. Но это нонсенс. Социум с грязных ладоней кормит людей постановой, как птиц, мир, театр, жизнь, репетиции. Все эти окна из комнат, сцены потери разума. Встать и взять все и сразу, смешная фраза. Они срежут плохое жизни, поделив на части, оформят как сериал с названием «Ты неудачник». Погружаясь с головой в эти левые шоу, забудь, кто ты. На самом деле тебя нет вовсе. И все, что написал и придумал, я сжег. Ты все еще играешь правду, я бросил. Погружаясь с головой в эти левые шоу, забудь, кто ты. На самом деле тебя нет вовсе. И все, что написал и придумал, я сжег. Ты все еще играешь правду, я бросил. Давай на спорт, ты дрочишь на плакат Расмус. Носишь как адвокат галстук, только уже от порошка насморк. Доктор нужен, ты веришь в слово, что идет из уст в уста. Как твой член борделя, ведь без денег ты ничтожен, как хруст песка. Дело не в том, что каждая твоя женщина шлюха, а в том, что ты ведешься на все, что она тебе шепчет на ухо. Это не кашель, а желчь от безумия. Я накопил множество ваших слов, надо будет сжечь на досуге. Вот вам два дивана в центре зала красных. Множество кандидатов туда бесценят зад свой в масках. Готовы быть всем для славы, включи окна, открой карму. Выбей стекла, полет славный, имя стерто, но уже постфактум. В этом увлекательном фарсе мне снились кратеры Марса. Снилось проклятие расы и покаяние нас всех. Ты попросил прощения, но нас прежде слова не вернуть, как авансы. Мы с кавалер тутные капсулы и попрощались. Погружаясь с головой в эти левые шоу, забудь, кто ты. На самом деле тебя нет вовсе. И все, что написал и придумал, я сжег. Ты все еще играешь правду, я бросил. Погружаясь с головой в эти левые шоу, забудь, кто ты. На самом деле тебя нет вовсе. И все, что написал и придумал, я сжег. Ты все еще играешь правду, я бросил. Погружаясь с головой в эти левые шоу, забудь, кто ты. На самом деле тебя нет вовсе. Все, что написал, я шел. И все еще играешь правду, я бросил.